552. Сентябрь. 6. Много ли людей среди воплощенных, кто может вести подобные записи в контакте со мною? Ответ ясен. Потому отнесемся к выполнению своей миссии жизни еще более сознательно и углубленно. Трудно писать среди условий обычных, но в этом особая заслуга. Тесные обстоятельства не только не мешают, но и наоборот, усиливают процесс, ибо под нагнетением даже пламя горелки начинает гудеть. Так все противные течения только раздувают пламя сердца, и все начинает служить устремлением духа. Конечно, нелегко выдерживать такое напряжение. Утешает понимание того, что в благополучии ничего не рождается. Именно прохождение через трудности порождает огни, но прохождение успешное. Ибо тяжкий млад, дробя стекло, кует булат. Ничтожества не призываются в ряды воинов света. Среди победивших узнаю избранных мною. К победе конечной над тьмою идем среди вихрей, смятений, страданий и неуравновесий, отягчающих сердце во тьме внешней.